К уже сказанному я хочу прибавить третье, о чем я упоминал. Это вопрос о надежде. Глядя на себя, какой я есть, и это может сказать каждый из нас, на что можно надеяться? Мы постоянно делаем попытки к исправлению, мы постоянно стараемся быть успешными в том или другом и постоянно возвращаемся к прошлому. Если мы задумаемся над собственными нашими исповедями, сколько раз мы приходим, исповедуем одни и те же грехи, уходим с чувством облегчения, что мы хоть высказали себя, выразили свой стыд или свое горе, уходим с намерением что-то совершить, и через самое короткое время возвращаемся на исповедь с теми же грехами. Почему это так происходит? Когда мы читаем жития святых, мы не видим, чтобы они ходили на исповедь раз за разом. Мы видим, что человек, который прожил каким-то образом недостойно собственного человечества, не говоря уже о Боге, вдруг видит себя, какой он есть. Видит себя с ужасом, потому что осознает, что какой он есть, он не имеет права себя даже человеком называть. А когда он станет перед Богом, что сможет он сказать в свое оправдание? Признаться в том, что он даже не был человеком, мало. И вот человек, который себя увидел с такой яркостью, с такой силой, может перемениться, потому что человек, себя так увидевший, себя увидел в смертной опасности, увидел, что в нем не жизнь, а смерть качествует, действует, что он физически еще не труп, но он уже мертвец. Из житий мы видим много святых, которые в какой-то день, под чьим-нибудь влиянием, либо вглядываясь в образ другого человека, либо по каким-нибудь обстоятельствам, вдруг себя увидели. И, увидев это, поняли, что таким быть нельзя. Невозможно быть и оставаться таким. Если мы эти мысли перенесем на то, что я говорил раньше, то вдруг вместо отчаяния может загореться надежда, надежда, которая основана не на том, что мы воображаем, будто мы можем сделать усилия, перемениться, и все будет хорошо. Мы знаем на опыте, сколько раз мы хотели, мечтали и ничего не осуществили. Надежда может загореться совершенно не блекнущая, надежда, которой ничто не может уничтожить, потому что Бог нас знает, какими мы являемся, какие мы есть, и вместе с этим Он не только нас любит, Он в нас верит. Любить можно даже без надежды. Сколько матерей любят своих детей развратных, наркоманов, убийц, в этом говорит их материнское сердце. Но это человека не всегда облагораживает или меняет. Для того, чтобы человека переменить, надо ему доказать каким-то образом, что в него продолжают верить. И вот то, что я говорил раньше, к этому относится. Бог в нас верит, и мы имеем данные быть убежденными в этом, верить в Божию веру в нас. Я уже говорил, что Бог не мог бы нас сотворить, не веря в нас. Он не мог бы нам дать все то, что Он нам дал, и тело, и ум, и сердце, и волю, и обстоятельства нашей жизни, и прошлое, и будущее, без веры в нас. Но сверх того мы знаем, Он нас сотворил, зная, что с нами случится. Сотворил Он нас, зная к тому же, что с Ним случится в результате этого безумного творческого акта и безумного дара свободы человеку. Я говорю «безумного», это не кощунство. Апостол Павел говорит о безумии креста, о его тайне сверх всякого разумения. Это поступок, который никак не укладывается в разумные расчеты, какие мы ведем. И потому что в нас верит Бог, и какие-то люди вокруг нас вместе с Богом в нас верят, мы можем надеяться. Мы можем начать жить их верой в нас. И мы можем надеяться, что в конечном итоге вера Божия и вера людей, которые нас любят, оправдается. Как? В какой мере? Каким образом в конечном итоге мы этого сказать не можем? Потому что мы понимаем, что дело не в том, чтобы нам простились наши грехи. Дело в том, чтобы мы стали другими людьми, новой тварью, о которой говорит Новый Завет. И потому что в нас верит Бог, потому что какие-то люди, наученные Богом, кому Бог дал зрячие глаза, в нас верят, мы можем надеяться и верить в себя. Надежда — это не легковерие. Надежда не заключается в том, что против всякой очевидности мы думаем, что образуется, что сойдет. Надежда другого качества. Я говорила о том, как можно, как необходимо нам вглядываться в себя самих в свете Евангелия, читая Евангелие без предвзятости, но с совершенной честностью, вернее, с той долей добросовестности и честности, которая нам доступна. Я говорил уже несколько раз об этом, и все-таки повторю. Вы помните рассказ, притчу Христову о сеятеле, который сеял свои семена? И одни семена упали на дорогу, другие упали в придорожные сорные травы, третьи упали на каменную почву, последние упали на добрую почву. Никто из нас не является той или другой почвой. В разные моменты мы являемся той или другой почвой. То мы, как камень, непроницаемы, ни один плуг не прорежет этого камня, этой окаменелости. Иногда мы в себе ничего не видим, кроме сорной травы, и другие могут не видеть. Иногда мы как дорога, которая отчасти может принять семя, но без глубины. Затоптано оно будет. А иногда мы бываем такой богатой почвой, слово живое падает нам в душу. И вдруг загорается что-то в нас, мы делаемся живыми, из изваяния мы делаемся плотью и кровью. И поэтому нам надо не только в те минуты, когда мы чувствуем в себе самих чуткость, восприимчивость, но в любые минуты жизни вглядываться в евангельское зеркало, вчитываться в Евангелие, вслушиваться в слова Христа, вглядываться в Его действия, слушать слова других, следить за их реакциями и за тем, как поступает Христос. Порой мы ничего не будем чувствовать, порой мы загоримся на мгновение, а потом этот огонь потухнет. А порой то, что мы видели или слышали, западет в нашу душу так, что никакими силами этого будет не вырвать. Подумайте о том, что было, когда Христос проповедовал на Святой Земле. Толпы Его окружали. Один человек подходил и ставил вопрос. Вопрос, который в нем созрел. Вопрос, который был для него насущный, который требовал ответа. Вопрос, без ответа, на который он жить не мог. И Христос обращался к этому единственному человеку и отвечал на его вопрос, потому что это был вопрос жизни или смерти. В толпе были такие люди, которые как бы в потемках узнавали этот вопрос, потому что он в них уже где-то зарождался, но еще не созрел, был словно зародыш в материнской матке. Они прислушивались и узнавали, как бы издали звучность вопроса, узнавали важность ответа и хранили и вопрос, и ответ в своей памяти сердечной, ожидая момента, когда вдруг и вопрос, и ответ расцветут, и вопрос уже будет иметь окончательное значение. А бывали такие, вероятно, большинство, которые пожимали плечами и отходили. Зачем нам слушать? И мы такие постоянно бываем. Мы бываем и первым, и вторым, и третьим человеком. И поэтому опять-таки для нас так важно вслушиваться, вглядываться в Евангелие. В одни моменты Евангелие будет силой жизни. Куда нам от Тебя уйти, Господи? У Тебя слова жизни вечной, не речи, в которых Христос описывал вечность, а такие слова, от которых все вечное вдруг приходит к жизни. Все вечное делается жизнью данного мгновения. Это путь. Это простая возможность, которая нам дана. Евангелие в наших руках. Читать его в нашей власти. Вслушиваться мы все можем. Было бы желание. Правда, не всегда желания достаточно. Надо найти для этого защищенное время, читать и слушать с чувством надежды. Надежда на то, что если в нас верит Бог, и что в нас даже какие-то люди могут верить, то значит, есть и для нас путь. Христос не только нас зовет к жизни. Он нам сказал о себе: «Я — путь, я — истина, я — жизнь». Значит, мы можем на все надеяться. На все, но не пассивно. Надо искать в себе самих этот образ Божий, надо расчищать путь Богу. Помните слова Иоанна Крестителя: «Сделайте прямыми стези его». Это от нас зависит. Когда мы хотим читать Евангелие, мы должны закрыть все свои чувства, чтобы ничто в нас не проникало, не рассеивало нашего внимания. Мы должны открыться только Евангелию, и это возможно. Когда мы читаем книгу, которая нас увлекает, мы перестаем слышать, что вокруг нас делается, видеть, что делается. Когда нас занимает какая-то мысль, мы делаемся тем, что люди называют рассеянными. Мы не слышим их, не замечаем их. Вот так нам надо научиться и Евангелие читать. Но мы это можем делать только потому, что в нас есть надежда. И надежда, как апостол Павел говорит, нас не посрамляет и не посрамит никогда, потому что она основана на совершенно незыблемом камне, на вере Божией в нас. Ну и люди играют свою роль, потому что мы не всегда можем воспринять то, что я говорила, о Божьей вере в нас с живостью. Но мы можем постоянно воспринимать веру людей в нас, напоминание людьми о том, что мы имеем право в себя верить, потому что в нас верит Бог и потому что они в нас верят. Ко мне приходит много людей. И большей частью проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. Он не видит никакой ценности в себе, не видит смысла в себе. И если только удается ему передать то, что я, полуслепой, невосприимчивый, тупой, недуховный, могу, несмотря на все это, видеть в нем образ Божий, что я могу веровать в него, то это может играть решающую роль. И эту роль мы можем играть по отношению друг к другу, каждый для каждого. Иногда это принимает очень простую форму, когда человеку говоришь: «Ты себя не видишь, а вот что я вижу в тебе. Я вижу ум, я вижу сердце, я вижу столько других свойств». А когда человек возражает: «Но я их не вижу», мы можем ответить, как святой Тихон Задонский писал одному священнику: «Когда тебя люди хвалят, не отрекайся, потому что к тем добродетелям, которых у тебя еще нет, они прибавят и смирение, которого совсем в тебе нет. Но старайся стать таким, каким они тебя видят. Ведь они так говорят, потому что они в тебе прозрели то, что потаенно в тебе есть». Конечно, речь не идет о тех людях, которые лицемерны, обманывают людей, представляются перед ними, а о тех людях, которые, да, несовершенные, но в ком есть зачаточно совершенство и богоподобная красота. И надо также помнить, что это совместимо со всеми формами жизни. Люди часто читают Писание святых отцов, особенно аскетов, пустынников, и стараются внутренне воспринять то, что они говорят. И потом видят, что не могут внешне жить так, чтобы внутреннее соответствовало внешним обстоятельствам. Как жить полнотой духовной жизни при ограниченности возможностей эту жизнь осуществить, сделать конкретной, реальной? Я думаю, что тут мы делаем большую ошибку. Мы стараемся перенести из одной обстановки в другую правила жизни, перенести форму, не поняв содержание. Если читать отцов, то мы можем видеть, как они жили, что они думали, каковы были их чувства. И мы можем научиться тем чувствам, которые жили в них, которые пронизывали их ум, определяли их жизнь, и поставить перед собой вопрос: «Да, в очень малой, может быть, но в какой-то мере и я Бога люблю, Бога знаю, хочу Богу следовать. Что я могу сделать под этим руководством?» как я могу перевести на язык современности и на язык моей частной жизни обстоятельств, в которых я живу, те абсолютные правила, которые мне представлены словом или примером. И тут надо научиться здоровому реалистичному смирению. Я помню, как я впервые пришел на исповедь к отцу Афанасию. Исповедовался как можно более честно. И так как он был монах строгой подвижнической жизни, я ожидал, что он мне скажет: «Вот что от тебя требует Евангелие. Вот абсолютные правила. Иди и исполняй». Я был глубоко разочарован, когда он мне сказал: «Вот что надо было бы сделать». А теперь постой и подумай, из этого что ты можешь сделать? На что у тебя хватит мужества, времени, возможностей, доброй воли? Определи то, что ты действительно с легкостью можешь осуществить. И когда ты научишься осуществлять легкое, тогда будем говорить о более трудном. Мы потому часто не умудряемся сделать должное, что вместо того, чтобы начать с победы над малым, хотим взяться за великое. А Евангелие нам ясно говорит: кто был верен в малом, тот будет и над большим поставлен. Таким образом, в основе всего нам надо воспринять Божию веру в нас. Нам надо друг другу показывать, проявлять нашу взаимную веру друг во друга. Надо из этого научиться верить в себя и надеяться на все. Надо верить в себя разумно, верить в себя с радостью, верить в себя творчески. Это вера, которая начинается с момента, когда мы говорим: «Этому и поверить невозможно, но по твоему слову я это воспринимаю». Глядя на себя, я убежден, что в меня верить нельзя. Но раз ты в меня веришь, я с благодарностью твою веру воспринимаю. Из этого рождается надежда, которая, как я уже сказал, не бывает посрамляема. А из этого когда-нибудь может родиться любовь к Богу, любовь к ближнему, который в нас поверил, и может разгореться здоровая, настоящая любовь к самому себе, способность возлюбить в себе Бога данную красоту, возлюбить в себе тот образ Божий, который так прекрасен и который нами самими и другими людьми и обстоятельствами бывает так изуродован. Но тут надо вспомнить, опять-таки я это говорил столько-то раз, что своими силами этого сделать нельзя. Нельзя своими силами стать живым образом Христа. Нельзя вместить в себе Святого Духа и стать купиной неопалимой. Нельзя своими силами стать дочерью или сыном Божиим через нашу приобщенность ко Христу силой Святого Духа. Об этом так ярко говорит апостол Павел. Когда перед лицом тех задач, которые перед ним лежали, обращение всего мира ко Христу, он, видя, что своими силами ничего не может сделать, просил у Бога сил, Христос ему ответил: «Сила моя в немощи совершается». В какой немощи? Конечно, не в косности, конечно, не в трусости, конечно, не в лени, не в забывчивости, не в слабости во всех ее видах, а в другой немощи. Картин этой немощи можно столько придумать. Немощь ребенка, который так доверяет матери, отцу, что он не защищается перед их лаской, что он отдается их объятиям, что он готов быть направляем ими. И ребенок растет, и в какой-то момент забывает о дивном чувстве полного доверия и отдачи себя, и начинает действовать самостоятельно. Вы, наверное, видели, как ребенка учат писать. Ему дают в руки карандаш, требуют от него, чтобы он держал этот карандаш каким-то странным образом, тремя пальцами, тогда как ему естественнее было бы держать его, как кинжал, и он отдается этому, и затем мать начинает водить его рукой. И ребенок, не зная, что от него ожидается, не мешает. И прямые линии выходят прямыми, и круги, и все линии так совершенны. И вдруг ребенок думает, что он понял, и начинает помогать, и все превращается в путаницу. Нам надо научиться вот этой немощи, которая не предваряет действия Божие, которая дает руке Божией вести нашу руку. Есть и другой образ. Парус на корабле. Самая хрупкая часть корабля. А вместе с тем, поверни этот парус так, чтобы в него дышал ветер, и хрупкий парус может понести корабль через море. Так и мы, если только делаемся гибкими. И поэтому апостол Павел так ликовал о той немощи, которая в нем действовала, о том, что действительно он немощен. Он знал, что он ничего не может, но стань он прозрачным, стань он гибким, все возможно. И он воскликнул: «Как дивно, что все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе». Поэтому надежда наша еще вот в чем. Дай только волю Богу, позволь Ему действовать, будь Ему сотрудником, и все Его обещания исполнятся в тебе. Сейчас мы идем ко дню Рождества Христова. Все это содержится в чуде Его Рождества. Лежит перед нами младенец, который до конца себя отдает, который является Творцом мира, и вместе с этим хрупким ребенком, беззащитным, как любовь. Да, Рождество Христово говорит нам о любви Божией, по которой Он нас зовет, но и о вере Божией. Он знает, что не напрасно Он нас сотворил, не напрасно Он жил, учил и умер на кресте. Как ответственно должны мы отозваться на такую любовь и на такую веру? Я хотел бы сказать, больше даже на веру, чем на любовь, потому что мы не знаем, что такое любовь. А вера бросается в глаза, до ужаса она поражает. И поэтому мы можем надеяться не только на Бога, мы можем надеяться на все, лишь бы дать Ему свободу и простор действовать в нас и через нас. Но как мы важны, как мы значительны друг для друга. Ведь мы можем пережить эту тайну веры только через другого человека. Надо очень созреть духовно, чтобы воспринимать веру Божию непосредственно. Но так просто с ликующим изумлением увидеть, что в нас верит наш ближний, что он не ждет, чтобы мы стали совершенны, что он не ждет, чтобы образ Божий сиял из нас, что он верит в потаенное, в невидимое, с большей силой, чем верит своим глазам. Это опыт, который в разных обстоятельствах можно иметь, в частности, конечно, в отношениях каждого из нас, с каждым из окружающих, но и в другой области, в общении с преступниками, когда кажется, что ничего в этом человеке нет, кроме зла, и вдруг обнаруживаешь, что за порой очень толстой, окаменелой корой бьется живое сердце. Только скажи ему о вере, не о вере в Бога, а о вере в человека. Он сможет дрогнуть, он может ожить.